что должны быть газеты каждая на свою тему. Вот они так, что одна газета объединяет все темы, поэтому, ну, я не вижу в этом смысла. Идея, как подобается вам идея, все ж таки, идти варто? Не, идея дрянная. Люди выйдут на улицу, сколько работников, кто-то будет уволен. Все ж таки такая перспектива может быть. Да, конечно, это обязательно. Тех по чуть-чуть. Ну, вы за свой лес хвалитесь? Нет. Почему? Ну вот, потому что не последнее место работы. Журналисты «Народной газеты» и «Знамени юности» сцвярджаюць, у іхніх редакціях так само не верять, что после створения холдингу у супрацовников будут захованы их працовные места. Тим не менш, воспринимают этот факт с оптимизмом. Новая идея про створение холдингу у редакции. Что про люди кажут? Как ставятся до ее? Ну, как-то об этом говорят очень мало. Люди просто понимают, что, наверное, какие-то сокращения бюджета грядут, что какие-то меры не творческого плана, а какого-то вот перераспределения финансов. Поэтому понятно, что людей, вот столько, сколько у нас сейчас в редакции есть, естественно, столько не надо, их будут сокращать. Поэтому у нас уже ушло, например, 3 очень хороших журналиста. Сейчас многие поговаривают тоже, что хотят уходить. Понятно, что нервозность в редакции самой тоже присутствует. То есть просто все ищут себе как бы место по душе теперь и просто как бы, ну, меньше видят, например, будущее вот конкретно в этом доме прессы. Как вы редакции ставится до этой идеи? Знаменитость. Шмат ты навод не ведай, для многих таким открытцем становится. Такий настрой, все чекают, что будет звольнение, переживание есть. Так. Ну, может, на мою думку, и не потребна такая колькость газет на самой справе. В Беларуси лепше, может, как бы это была нормальная одна газета, якая была бы с таким рупором державным, просто с нормальными, может, зарплатами. Как не было столько, может, штату, таких 5 республиканских газет, может, и не потребно. Вы за свой лёс эти хвалюетесь? Не, на хваливание есть, разумело, есть, але все равно с оптимизмом. Ляжу к тому, коли не тут працовать, значит, это будет неким штуршком, как развиваться далей. Журналістамі Дому прэсы гутарыла Галіна Абакунчык. Якую назву адзінай дзяржаўнай газеты прапанавалі б вы? У рэдакцыі «Свабоды» сышліся на тым, што гэтае новае выданне магло б называцца папросту «Газета». Былі іншыя прапановы: «Галоўная газета», «Чыстая праўда», «Народная шкварка», «Среди растений и животных», «500 даляраў». Напішыце свае прапановы, хто угадае сапраўдны назоў, атрымае прыз «Свабоды». Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марцінович з Баранавічоў. Не думаю, што наш народ будзе моцна абурацца фальшаваннямі на выбарах. Нічога ж новага ў гэтым няма, проста Лукашэнка бейсбольнай бітай адганяе ад Беларусі заходнюю дэмакратыю. Гэта іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадача Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Запланаваны Міністэрствам фінансаў на 2013 год паказнік курсу беларускага рубля ў межах 8400-8500 за даляр наўрад ці будзе вытрыманы. На гэтай думцы сыходзяцца не толькі незалежныя эксперты, але і кіраўніцтва Нацыянальнага банку, перадае Ігар Карней. Старшыня праўлення Нацбанку Надзея Ермакова зазначыла, што сама па сабе дэвальвацыя супярэчыць дзяржаўным планам на павелічэнне заробкаў у даляравым эквіваленце. Аднак спадарня Ермакова не ўключае плаўнага абясцэньвання рубля. Будзе ли плаўная дэвальвацыя? Не исключено. Она может быть и плаўнай. Но каких-то серьезных существенных изменений не будет. На счетах предприятий накопились огромные деньги, порядка 4 миллиардов долларов в депозитах. На счетах населения имеется много валюты. Нет той вот необходимости, что сегодня как-то резко надо делать девальвацию. Днем ранее Александр Лукашенко, проводящий нараду о пытаниях экономической ситуации в Украине, выказывался нашмат больше однозначно. Ніякай девальвации не будет. Зрэшты, подчас леташнего валютного кризису подобные заявы из ягоных вуснов гучели неодноразово, але гэта не перешкодило национальной валюте обвалиться утрая. Не предусматриваем никакой девальвации. Нет такой необходимости сегодня девальвировать национальную валюту. Мы сегодня не сдерживаем курс. Какой складывается, такой складывается. Стабилизируется экономика, будет нормальная ситуация, тогда мы будем говорить о том, что мы нарисуем некие другие банкноты. Но сегодня процессы такие даже не планируются. Финансовый аналитик компании «Альпары» Вадим Иосуп переконаны. Никаких объективных подставов перекрутить у наступный год с теперешним обменным курсом нема. калі толькі не прадаць нейкі лас і кавалак. Ну, если пафантазировать, допустить, что у нас завтра Беларусь калі купит за 30 миллиардов, может быть. Но при каких-то реальных сценариях я не вижу, как в течение следующего года курс может удержаться на тех уровнях, которые есть сегодня. Что же касается активных разговоров про девальвацию, достаточно просто сказать, что в ситуации, когда, похоже, вот во второй половине этого года спрос на валюту все-таки будет превышать ее предложение, это связано с тем, что доходы населения растут, поступление валютной выручки сокращается, это процесс объективный, курс валюты будет расти. Кандидат экономических наук, былый кандидат у президента Виктор Терещенко, каже, что стабильность национальной валюты – питание стратегической важности, тому его нельзя переводить у другосную плоскость, как это спробуют сделать на высшем уровне. Было 10 миллионов, это было 3300 долларов, а сегодня 1300, не 2000 долларов. У меня соседка в деревне спрашивает: Виктор Иванович, а как это так? В чем виновна эта женщина? Копила белорусские рубли, которые потеряли свою стоимость. Но она же работала, выращивала свинку, продавала картошку. Она заработала эти деньги, и они обесценились. И государство в лице правительства даже не извинилось. Типа вы виноваты в том, что больше валюты покупал. Хлусня какая-то идея, и все. Эксперты лечат, что утримание теперешнего обменного курса у певном сенсе навод шкодное для экономики. Говорит директор доследчего центра Институт предпринимательства и менеджменту Александр Чубрик. Вот мы маем две лишбы. Первое, нема девальвации, ну, бок обменный курс бодай неизменный. С другого боку, инфляция 20%. Коли у нас 12%, а у среднем у наших гандлевых партнеров хуже за все будет нижейшая инфляция. Ну, мы можем отримать дальнейшее узмацнение реального курса белорусского рубля. Будет довольно складано нарощивать экспорт в таких умовах. Там не вельми великое, скажем, умасование, але все ж таки. Старшиня Нацбанку Надія Ермакова лічыць цалкам натуральнымі чуткі пра магчымую дэвальвацыю беларускага рубля. Яна прызнае, з улікам досведу мінулага году такія хваляванні ў грамадстве абсалютна абгрунтаваныя. Але Ермакова настойвае, што рэзкай дэвальвацыі адназначна не будзе. Ігар Карней з Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Палітвязень Алесь Беляцкі намінаваны на прэмію Еўрапарламенту імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі. Міністр інфармацыі заявіў пра аб'яднанне ў адно выданне 5 дзяржаўных газет: Савецкай Беларусі, Народнай газеты, Рэспублікі Беларускай Нівы і Знамя Юнасці. У рэдакцыях баяцца звальненняў. Старшыня Нацбанку Надзія Ермакова не выключае плаўнага абясцэньвання рубля, тады як Александр Лукашэнка заяўляе, што ніякай дэвальвацыі не будзе. Запланаваны Міністэрствам фінансаў на наступны год курс рубля ў межах 8400-8500 за даляр наўрад ці будзе вытрыманы, сыходзяцца не толькі незалежныя эксперты, але і кіраўніцтва Нацбанку. У Капольскім раёне агітацыйныя ўлёткі кандыдатаў ад улады развозяць машыны хуткай дапамогі. У Беларусі паміраюць двая меней дзяцей, чым у Расіі, гаворыцца ў абнародаваным сёння дакладзе ЮНІСЕФ. Рух за свабоду ганараваў прэміяй за свабоду думкі імя Васіля Быкава музыку Лявона Вольскага. Вы на хвалях свабоды. Палітвязень Алесь Беляцкі намінаваны на прэмію імя Андрэя Сахарава. Паводле сайту Еўрапарламенту, акрамя беларускага праваабаронцы, у ліку намінантаў на прэмію імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі расійская панк-група Pussy Riot і яшчэ 6 праваабаронцаў і грамадскіх дзеячоў з розных краін свету. 9 кастрычніка адбудзецца галасаванне па трох фіналістах. Уручэнне прэміі за свабоду думкі запланаванае на 12 снежня. Жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук гэтак пракаментавала навіну. Зразумела, што пачэснае гэта выдвіжэнне для Алесі. Зразумела, што гэта важна ў любым выпадку. Будзе ён узнагароджаны гэтай прэміяй ці не. Гэта важна ў тым сэнсе, што пра Алеся памятаюць, Алеся падтрымліваюць. І я думаю, для яго таксама гэта будзе важна пачуць і ведаць. І я думаю, таксама кожны з тых, хто выдвінуты, годны на прэмію. Так што само выдвіжэнне тут вельмі важна, само выдвіжэнне. А там, як яно складзецца, Раней прэмію Сахарова атрымлівалі Александр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Беляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Беляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Калінкевіч. Каліноўскі. Штодня слухайте на хвалях свабоды у верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Вы на хвалях свабоды, а зараз выбарчая тэма. У розных рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя кандыдаты ад апазіцыі скардзяцца на шматлікія парушэнні з боку ўлады. У прыватнасці, ў Капыльскім раёне на меншыне мясцовыя ўлады далучылі да распаўсюджвання агітацыйных улётак кандыдатаў ад улады нават машыны хуткай дапамогі. Пра гэты выпадак ды іншыя парушэнні ў рэгіянальным аглядзе свабоды зменшаны Вячаслаў Кулік. Сёння слухач свабоды Віктар Дашкевіч паведаміў, як на Капыльшчыне зараз праводзіць агітацыю за кандыдатаў дэпутаты старшыню суседняга клецкага райвыканкаму Анатоля Бойку. Яму 58 гадоў, неўзабаве пенсія. Віктар Дашкевіч тлумачыць. У Капылі праводзяць агітацыю за кандыдата вертыкальшчык Клецкага района Бойка Анатолій. Распаўсюджваюць гэтыя ўлёткі з дапамогай хуткай дапамогі. Я вчора еду, дакладней іду, таму што пад горку на ровары. І насустрач машына, чую, збаўляе ход. Запішчэлі тармазы, спыняецца, адкрывае фортку, кажа: "Трымай", кажу: "Што гэта?" "А гэта за каго галасаваць?" Гляжу: "Клецка Бойка, чорна-белая, невялікага памеру, 12 тысяч экземпляраў тіраж". Вот это агітація. Ну, я нават потэлефанаваў у камісію. Я кажу: "Вот агітація ідзе поўным ходам". Ну, так уже ж пара, ўсё. Я кажу: "Так, але вот як вы глядзіце, калі вот таким шляхам хуткая дапамога развозіць гэтыя паперкі?" Раней такого нават не сустракаў. Вона кажа: "Ну да, цікава". Ну, ж трэба дадумацца. То позвали, позвали ўсіх у разных рукам. Сучылі 12 тысяч. Шафёру далі, вот будзеш ездзіць. Давай. Давай. Расказаў слухач свабоды Віктар Дашкевіч. На сёння ў Гомелі арганізаваны толькі адзін агітацыйны пікет. Яго ладзіць у скверы імя Тараса Шаўчэнкі незалежная кандыдатка, сябра руху за свабоду Галіна Краўчанка, якая балятуецца ў гомельскай прамысловай акрузе нумар 35. Ягор Маёрчык. У гутарцы з корэспандэнтам свабоды кандыдат у дэпутаты Галіна Краўчанка паведаміла: "Мы перанасялі, што вы сделаць пікет, необходимо было получить разрешение у адміністрацыі савецкага района. И при этом они должны были позвонить сами, но у них с утра как бы мы не дождали звонка. Тогда доверен лицо позвонил в приемную, мы сказали позвонить в отдел идеологии, оттуда его отправили обратно в приемную. И тогда уже там испуганным голосом сказали: "Мы вам перезвоним". Ну и через 20 позвонили, сказали: "Все, идите". Дали добро. Галіна кажа, што сквер імя Шаўчэнкі гэта адзіны на ўсю акругу месца, где можно ладить пикеты. Раздавать листовки можно везде, а ставить пикет в разрешенном месте, вот на нашем 35-м округе, только в сквере имени Шевченко. Мы думали, там возле фестивального, возле рынка Давыдовска, где много людей, здесь вот сами видите, людей немного. Но при этом подходят, листовочки берут, подходят активно молодые мамы, папы с детьми и бабушки. Пенсионерки все берут и говорят: "Мы только за молодых". Раней пикеты ладить было немагчыма, бо не были надрукаваны перадвыбарчыя улётки. Округовая комиссия заупартилась, что во улётцы Галіны Краўчанкі пададзены інтэрнэт-адрас народнай праграмы, на аснове якой незалежная кандыдатка ў дэпутаты і будуе сваю перадвыбарчую агітацыю. Маўляў, гэта рэклама народнай праграмы, таму спасылку трэба прыбраць. Галіна мусіла звяртацца ў цэнтр выбаркам, і толькі пасля пісьмовай скаргі непаразуменне было ўлагоджанае. Тым часам кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі па гомельскай савецкай акрузе нумар 34 Васіль Паляков звярнуўся ў суд з пазовам да тэлерадыёкампаніі «Гомель», якая не пустіла яго на тэлезварот да выбарцаў у эфір. Цэнтральная камісія зрабіла крайнім тэлерадыёкампанію. Атрымліваецца, што ЦВК рэкамендавала не пускаць у эфір апазіцыйных кандыдатаў, які заклікаюць да байкоту выбараў, а ўжо само рашэнне не пускаць прымала тэлерадыёкампанія. І калі зараз ёсць некія прэтэнзіі, то трэба менавіта супраць тэлерадыёкампаніі накіроўваць скаргу. Выбарчы кодэкс наогул не прадугледжвае працэдуру вырашэння такіх канфліктаў. Маецца на ўвазе працэдура абскарджвання забароны на тэлевыступ. Кандыдат у дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Васіль Паляков. У горадні назіральнік ад беларускага хельсінскага камітэту Раман Юргель заявляе, што выбарчая камісія гарадзенскай занёманскай акругі нумар 49 знарок не запрасіла назіральнікаў на пасяджэнне, калі разглядалася скарга кандыдата ад апазіцыі Дмітра Бандарчука. Падрабязнасці канфлікту удакладняе Сергей Іванович. По словах Романа Юргеля, округовая выборчая комиссия перевысила свои полномочия, коли выкреслила за улетки кандидата Дмитра Бондарчука информацию, что демократичный кандидат был на президентских выборах доверенной особой Владимира Некляева. Роман Юргель тлумачить. Комиссия выступила у роли цензора и выразила такую информацию, такий сказ, что он являлся доверенной особой Владимира Некляева. И на эту комиссию не запросили ни назиральников незалежных, не запросили ни кандидата никого. Дмитрий Бондарчук каже, что свои биографичные известки сдал особисто старшине круговой комиссии Хлябичу. Никаких зауваг не было. Кандидат у депутаты Бондарчук отримал теперь от спадара Хлябича такие тлумачения. Собралась окружная комиссия, и они все разом вырешили, что этот пункт не моей биографии, а пункт моей политической биографии. У 49-й окрузе, опроч Дмитра Бондарчука, удельничать у выборах представники партии «Справедливый свет» Виктор Михальчик и либерально-демократичный Олег Карпович, а кандидатом ад улады з'являється головний редактор офіційної газети «Градянська правда» Олена Береснева. Змітер Бондарчук каже: Бересневой там можно писать что угодно, что она там и лауреатка, и что только не робила в этом житті. И ее там биография в два раза больше, и в три раза больше, чем у інших кандидатов. И там они вырешили ничего не подчищать. А тут ненавито вот этот пункт их уже раздражнял. Вот этот плакат, на им намалеван стяг белорусский, как фон. И этот стяг с червоным и зеленым колером, он закрывает биографию мою, Карповича и Михальчика. А Бересневой, ее биография на шестом белом фоне. Дмитрий Бондарчук, кандидат у депутаты. Выборчую тему протягивают слухачи свободы. Виктор будто из Минска. Не понимая многое. Особенно, почему не зарегистрирован Ленкевич кандидатом в депутаты парламента Беларуси, хотя его команда собрала необходимое количество подписей и даже в очень тяжелых условиях. Почему зарегистрированные кандидаты в депутаты даже не поднимают наиболее опасные проблемы, которые существовали и существуют в Беларуси, то есть беззащитность граждан от уголовных преступников при власти и от их сообщников, которых преступники имеют почти во всех минских, московских и иных учреждениях и кабинетах, и множество других существующих таких, почему? Не только для меня, но и почти для всех граждан, которые проживают в Минске и Беларуси. Я Николай Мельченко из города Минска. Коли б на самой справе у нас народ выбирал депутатов в парламент, то там были бы не слуги одному человеку, а соправдные слуги народу. У парламенте повинны быть ведомые экономисты Богданкевич, Злотников, Заи, Качалы. И ж дозволить они друковать пустые гроши? Зрозумело, что нет. У парламенте повинны быть такие люди, как талановитая, смелая и рашучая журналистка Светлана Калинкина, поэт Сергей Законников, политолог Валерий Карбалевич. Да есть еще немало разумных людей, але наши высшие влади такие непотребные. Потребны послухмяные боязливцы, якія во всім погоджаються с правителем. Я не розумію, чому некоторые представники оппозиции будут змагаться за мандат депутата. Нічого не тримається, як і на минулих виборах. Это ж тое самое, коли ви сели гулять у карти на гроші з жуликом, шулером, який обов'язково оставить вас без копейки. Фальсификации, на жаль, при подлику голосов у нас стали нормой, звичайной справой. У нормальной державы за это строго карают, а у нас отримливают нагороды. И пойду я на выборы. Зрозумело, что не пойду. С жуликами я не гуляю. Доктор из Витебска, Игорь Паснов. У нас просто невозможно сегодня честные выборы. Наступит 18 число. И я точно знаю, каждому руководителю на стол лягут списки, в котором она обязана будет в центр отзвониться, сколько из его коллектива проголосовало досрочно. И если это будет цифра меньше, чем нужно, значит, контракт с ним будет не продлен. Без суда и следствия. Суд не восстановит, потому что руководитель имеет право не продлять контракты, не указывая причину. Далее можно будет делать с этими бюллетенями все, что угодно. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях свободы и зараз до международных подеев. Застается невысветленным, кто зарабил полнометражный сатиричный фильм «Невинность мусульманов», який выкликает все новые протесты у арабских краинах и, махчима, стал причиной гвалтовной смерти американского амбассадора у Либии Кристофера Стивенса. Ян Максимюк. После атаки на консульство США в Бенгази, у выніку якої 12 вересня загинув амбасадор Кристофер Стівенс і ще три ягоные супрацовники, у сусветных медіях з'явилися повідомлення, що фільм зробив американець габрейського походження Сем Басайл, який тепер нібито ховається. Додатково некоторі медії повідомили, що габрейські донори собрали 5 мільйонів доларів на продукцію цього фільму, який показує пророка Мухаммеда як туповатого і розпусного чоловіка. Фільм означається ненатуральними напишливими діалогами і низькими естетичними якостями. Тим не менш, його з'явлення викликало адмовну реакцію шматликих мусульманів, чия релігія забороняє любое фізичне адлюстрування ісламського пророка, не кажучи про кпливий образ. Тепер, однак, з'явилися свідчені, що під псевдонімом Сем Басайл ховається копський християнин єгипетського походження. Так твердить, наприклад, Стівен Клайн, який у інтерв'ю агентству Reuters назвав себе консультантом на здимках фільму. Некілька місяців назад фільм був показаний тільки в одному американському кінотеатрі і зійшов з екрану, так і не покинувши по собі ніякої зауважної реакції. Потім на ресурсі YouTube був поставлений 12-хвилинний трейлер фільму, який так само не викликав особливої уваги. Протести супроти фільму в арабських країнах почалися зовсім недавно, коли на одним сайті з відеокліпами цей трейлер з'явився з арабськими титрами. Протести, які почалися в Єгипті і Лібії, перекинулися на Ємен, Іран, Туніс і сектор Газа. Після забойства амбасадора Кристофера Стівенса президент Барак Обама послав 2 ескадрильні міноносці і 50 морських піхотників у Лібію з метою забезпечити охову амбасади Злучених Штатів у лібійській столиці Триполі. Ян Максимюк, ви на хвалях свободи, а зараз про одну з наших будущих передачів. Вакол так шмат глобальных проблемов, малые заробки и нелюбимая улада, а яны дбаюць про беларускіх птушак. Як навучыць дзяцей любіць живое, клапаціцца про наваколлі і быць адказным. Кіраўнік аховы птушак бацькаўшыны Віктор Фянчук і ягоныя сыны Яўген і Саша. У праграме «Вашы дзеці». Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. Политвязень Олесь Беляцкий номинованы на премию Европарламенту имя Андрея Сахарова за свободу думки. Министр информации заявил про объединение у одно выдание 5 державных газет. Советской Беларуси, Народной газеты, Республики Белорусской Нивы и Знамя Юности. У редакциях боятся звольнения. Старшиня Нацбанку Надея Ермакова не выключая плавного обесценивания рубля. Тады як Александр Лукашенко заявляет, что ніякой девальвации не будет. Запланованы Министерством финансов на наступный год курс рубля у межах 8400-8500 за доляр на урадці будзе вытрыманы. Сыходзяцца не толькі незалежныя эксперты, але і кіраўніцтва Нацбанку. У Капольскім раёне агітацыйныя ўлёткі кандыдатаў ад улады развозяць машыны хуткай дапамогі. У Беларусі паміраюць двая меней дзяцей, чым у Расіі, гаворыцца ў абнародаваным сёння дакладзе ЮНІСЕФ. Рух за свабоду ганараваў прэміяй за свабоду думкі імя Васіля Быкава музыку Лявона Вольскага.